Наша марка. Я ждал на остановке троллейбус. По случаю субботнего утра улица была пустынной. И троллейбус чего-то не показывался. Я уж вторую сигарету до половины выкурил, а его все не было. Из подъезда ближайшего дома выскочил невысокий человек в пижамных штанах, в пиджаке, надетом поверх белой майки, и, нервно почесывая грудь, окинул взглядом по-прежнему безлюдную улицу. Какое-то нетерпение сжигало его, он словно бы даже пританцовывал. Человек заметил меня, проглотил слюну и хрипло сказал: «Друг, нет ли чего закурить? Ну, если не жалко, конечно. А то прямо уши опухли». «Да господи!» — улыбнулся я. «Чего-чего хорошего, а этого добра сколько угодно!» И протянул ему пачку сигарет столичные. «Ой, нет, нет!» — замахал руками человек. «Такие не курю, и на дух не надо. Уж лучше назем куриный». «Ну, извините», — сказал я, убирая сигареты в карман. С другой стороны улицы, к остановке, попыхивая папироской, шагал гражданин с рюкзаком. Человек в майке опять затанцевал от нетерпения. «Ну давай, давай», — сказал он, маня гражданина рукой. «Шевели лаптями. Закурить есть?» Гражданин с рюкзаком достал курортные. «Мимо», — сказал человек, — «спрячь обратно». «И как такую траву куришь? Не тошнит?» «Привычка, видимо», — пожал плечами гражданин. «Дурь!» — сплюнул человек. «И больше ничего». Курить ему все же очень хотелось. «Веришь, нет, прям грудь раздирает», — пожаловался он с плаксивой гримасой. «С вечера не курил». «Может, все-таки попробуете? Разок». Я снова полез за сигаретами. «Даже не навяливай», — сказал он. «Изжога у меня от них, сволочей». Вдали показался третий пассажир. Он был в комбинезоне, забрызганном известью, в кирзовых сапогах, и человек оживился. «Ну, сейчас покурим», — сказал он, потирая руки. «Сейчас-то уж подымим, факт». Увы, третий пассажир достал из кармана комбинезона нарядные сигареты «Друг». Человек в майке схватился за голову. «Что же это делается?» — в отчаянии сказал он. «Сбесился народ в корень, в жилу, в Господа Иисуса Христа!» И, ругаясь чудовищными словами, он перебежал дорогу и купил в киоске пачку любимых своих папирос «Прибой».